Глава 7. Сижу в темной комнате на диване и смотрю в окно. Шторы отодвинула, чтобы лучше видеть зимнее ночное небо. Оно сегодня как нельзя лучше отражает мое внутреннее состояние. «Я не буду ничего предлагать, пока ты не согласишься». Снова на повторе звучат слова Соколовского. «А вам не кажется, что это наглость, Гордей Захарович?» И да, я прекрасно осознаю, что специально грубила сегодня Соколовскому. Вот хотя бы где-то я могу побыть неидеальным сотрудником. Нет, Машенька, наглость — это изменять такой женщине, как ты. А я всего лишь хочу предложить выгодное сотрудничество. И почему же меня так ранили его слова? Потому что я прекрасно знаю его натуру. Соколовский — шикарный мужчина, даже очень, и точно не для таких, как я. Я его не потяну, и нечего пробовать. Прикрываю глаза, и тяжелый вздох срывается сам с собой с губ. Сейчас бы вспомнить свою бунтарскую юность и закурить. Но подсознание сразу подкидывает фантомный запах дыма сигарет, и я кривлюсь. Заглядываю внутрь себя и пытаюсь снова проанализировать все, что произошло. Страшно ли мне? Нет, я ведь все это время справлялась совсем сама. Дети, школа, кружки, работа, ремонт, болезни, аллергии, нехватка денег, поездки в санатории, даже элементарный отдых где-то на речке. Все это я делала сама. А Сергей позволял себе открыть фото, которое я отправляла ему, только лишь через несколько дней. А в итоге написать, что не нужно ему слать столько одинаковых фото. У него памяти не хватает на телефоне. Больно? Однозначно. Больно за потерянное время, за детей, за то, что я ведь и правда любила его, а он... Любила же? А он любил? Ой, блин, сейчас бы моя Яська сказала, что я слишком философствую на ночь глядя. Кстати, нужно написать моим дорогим девочкам, что со мной все хорошо. Яси с Никой взяли с меня обещание в нашем чате, что я буду писать каждый день хотя бы слово. Да, мои подруги — это те, с кем мы дружим уже столько лет, что такие цифры неприлично называть в голос. Нам всем нужна разгрузка хотя бы раз в месяц. Собраться за бокальчиком вкусного вина, потанцевать, скинуть с себя все, что накопилось, и прийти домой довольными, пьяненькими и опустошенными. И если мои девочки, Яся и Ника, свободны дамы, то я все равно каждый раз старалась держать себя в руках. Хотя стоп. Яся больше не относится к кругу свободных. Но то, что досталось ей, лучше обходить десятой дорогой. И как по мановению волшебной палочки в наш чат приходит сообщение от Ники. «Послезавтра у меня. Хочу вас видеть, обнять, выпить и помолчать». Четко и по пунктам. В этом вся Ника дикая. «Как строго? А что пить будем?» Сразу прилетает вопрос от нашей рыжей красотки Яськи. «Все, что наша. Шпирт, шамагон, шампанское», отвечает Ника и рядом ржущие смайлики. «Я буду шантане», отвечаю я, добавляя улыбочки и закрываю чат. Понимаю, что улыбаюсь и тихо благодарю своих подруг. Они умеют чувствовать, когда плохо друг другу. Мы все такие. Каждая переживала пиздец одной из нас совместными усилиями. Не убегали, не прятались, были рядом. Уже поднимаюсь, чтобы идти спать, как мне на мобильный снова приходит сообщение, но это не от девочек. Открываю сообщение и даже не верю сначала своим глазам. На экране отображаются две фотографии. На обеих обручальные кольца, только абсолютно разные. Одно в нежно-розовом футляре, второе в белом. И камни разные, да даже само выполнение работы разное. И снизу подпись. «Машенька, какое тебе больше нравится?» «Это какая-то шутка, Гордей Захарович», задаю я вопрос в ответ. «Нет, всего лишь право выбора. Так какое?» Закрываю чат и ничего не отвечаю. Нужно спать. А это все? Я даже не знаю, как назвать. Отключаю звук на мобильном и иду спать. Утро вечера мудренее. Так же говорят. И правда, утро и день проходят вполне себе хорошо. Вызвала мастера, чтобы сменить замки в квартире. Я бы дверь сменила, но это уже крайность. На удивление, мастер приехал очень быстро и работу сделал хорошо. Даже вечер прошел у нас с детьми спокойно и весело. Но вот внутри нарастает какая-то тревога. К чему бы это? Может, к тому, что свекровь моя прекрасная так и не заявила о себе? А вот следующий день принес много нового. Я договорилась с соседкой, чтобы она присмотрела за детьми. Отдала ей запасной комплект ключей, хотя Даша с Гошей и смотрят на меня с обидой. Они же взрослые, а я им няньку оставляю. Но мамину чуйку не обманешь. Я уже собралась выходить, так как с Яськой и Никой договорились, что встретимся пораньше. Звонок в дверь прозвучал неожиданно. Бросила взгляд на мобильный, не приехало ли такси. Но нет, да и таксист бы не поднялся к квартире. Открываю дверь и смотрю шокированно на двоих полицейских в форме и нашего участкового, небольшого щупленького мужичка, что мнется за этими двумя молодцами. «Воронова Мария Викторовна?» — спрашивает один из полицейских, быстро осматривая меня с головы до ног. «Да», — киваю я. «Антон Петрович, а что происходит?» — обращаясь к участковому, смотря на него через плечо одного из полицейских. «На вас поступило заявление», — говорит второй, открывая кожаную папку и доставая заявление, написанное слишком знакомым размашистым почерком. «О нападении, причинении вреда здоровью и незаконном проживании на жилплощади заявителя». «Машенька, я и сам ничего не понимаю». Участковый пожимает плечами, нервно вытирая лоб белым платочком. «А кто заявитель?» — спрашиваю я чисто для формальности, но уже сама знаю ответ на вопрос. «Воронова Зинаида Дмитриевна», — отвечает один из полицейских, и в этот раз слишком демонстративно окидывает меня взглядом. «Все чудесатие и чудесатие», — нервно усмехаюсь я и пытаюсь сразу построить порядок действий.